Глава 3. Первое, что Натанаил сделал в наших новых апартаментах, крепко меня обнял. Притиснул так, что дышать стало тяжеловато. Я придушенно пискнула. Он слегка ослабил хватку, но не отпустил. Слуг мы выгнали, несмотря на то, что они очень настаивали на том, чтобы остаться. «Мы обязаны помочь вам переодеться», — заявил один из них, рослый здоровяк, на лице которого был четко написан кодекс военного училища. Нет, точно приставили охрану со всех сторон, чтобы жертва, то есть будущий император, не передумал. «Не на того напали. Вы еще просить будете, чтобы Нат уступил трон. Но не дождетесь. У меня есть личный помощник», — холодно отрезал бывший командор, не утративший умения приказывать. «В ваших услугах сегодня не нуждаюсь». И слуги подчинились, ушли, пусть и бросали на нас подозрительные и многозначительные взгляды. Подозревали, что я не только ассистент, но и специалист по сексуальным услугам. Правильно подозревали, чего уж. Новоявленный император смягчил приказ, дав понять, что в другой раз так и быть позволит себе раздеть и одеть, или облачить, как оно теперь правильно будет. «Ты же останешься?» — лихорадочно прошептал Нат мне в макушку, щекотно яроша волосы. «Конечно!» — я тоже обхватила его за талию, подумав, скользнула руками под парадный китель. Подумать только, лишь утром мы думали о том, как впечатлить императора, а сейчас обнимаемся во дворце, которым фактически владеет Нат. Уму непостижимо. «Я про вообще не исчезнешь завтра?» Натанаил отстранился. Ровно достаточно для того, чтобы пытливо заглянуть мне в лицо. Признаться, я вытаращила глаза. «С чего тебе такое в голову взбрело?» Искренне удивилась его фантазии. «Теперь ты еще больше нуждаешься в защите и поддержке, разумеется. На тебя будут покушаться из-за каждого угла. Я не собираюсь тебя оставлять посреди минного поля. Надеюсь, ты со мной не только вынуждена, чтобы защитить», — нахмурился Нат. Я поняла, что у него в мозгу что-то заклинило, и нужно его перезагрузить как можно скорее, пока он до чего страшного не додумался. Единственный способ, что мне пришел в голову, показался довольно эффективным. Толкнув Натанаила, я с удовольствием пронаблюдала, как расширяются его глаза от непонимания. Кровать приняла его вес, не скрипнув. «Отличный матрас в гостевой. Грех жаловаться». «Что ты делаешь?» — хрипло спросил мужчина, когда я опустилась у его ступней на колени. «А как ты думаешь?» — лукаво усмехнулась я, невольно вспоминая наш самый первый раз. Тогда я тряслась от ужаса, не понимая, что вообще вокруг происходит, и тем не менее увлеклась процессом. Сейчас же я прекрасно понимала и где нахожусь, и самое главное, с кем, а еще знала наверняка, что люблю Натанаила. Правда, ни разу еще не говорила ему этого вслух. Я вообще не привыкла выражать эмоции, а учитывая нынешнюю мою роль строгого андроида, мне этого тем более не положено. Значит, постараюсь показать действиями. Вжикнули застежки, и в мою руку сам прыгнул уже полувосставший член. Он, в отличие от хозяина, уже давно понял, к чему дело идет, и был всецело за. Я обхватила увесистый ствол ладонью и, не торопясь, давая Нату прочувствовать каждое движение, провела с нажимом сверху вниз, стягивая податливую кожу и обнажая головку. Мужчина приподнялся на локтях, неотрывно глядя на меня. Его взгляд следил за ритмичными движениями моей руки. Как загипнотизированный, кадык дернулся, Натанаил судорожно сглотнул. Высунув язык, я провела им по узкой расщелине, слизывая выступившую капельку. И еще раз. Пощекотала уздечку, специально цепляя ее посильнее. «Мой командор, но не могу перестать его так называть», — прерывисто вздохнул. Зато вроде бы все лишние мысли из его головы выветрились. А когда я взяла округлую головку в рот, Все, что Натанаил мог делать дальше, это смотреть и постановать в такт моим движениям. Он раздвинул ноги, подпуская меня ближе, и позволил вести в этом древнейшем танце. Я облизывала, посасывала, втягивала в себя, создавая подобие вакуума, и наклонялась так низко, что чувствовала касание глубоко в горле. Выпуская его изо рта, я помогала себе руками. Ласки не прекращались ни на мгновение. Влажные, чмокающие звуки наполнили спальню. Наконец Нат не выдержал. Он запустил пальцы мне в волосы, благо парик держался крепко, и подался вверх бедрами, вбиваясь до предела. Член скользнул в горло почти без сопротивления. Я задержала дыхание, позволяя моему командору брать меня, как ему вздумается. Отключаться от действительности, принадлежать только мне. Вскрик, долгий стон, и я чувствую, как пульсирует во рту гладкая твердость. Высвободившись из мертвой хватки, кажется, Над забыл, что мне вообще-то дышать надо. Подняла голову и залюбовалась распростертым мужчиной. Грудь, обтянутая форменной рубашкой, часто вздымалась, натягивая ткань еще сильнее. Член обмяк и поблескивал от влаги. Вообще, до меня только сейчас дошло, что мы оба даже не разделись, прежде чем перейти к делу. Подумав, я разделась, стянула с Ната сапоги и штаны, расстегнула рубашку. «Давай спать», — предложила, понимая, что после такого насыщенного дня у него, скорее всего, нет сил на второй заход. Командор избавился от кителя и рубашки и притянул меня к себе, благодарно обнимая и окутывая теплом разгоряченного тела. В микроскопических одеяниях, положенных роботу, я постоянно мерзла, особенно по вечерам, а потому с тихим, довольным вздохом закопалась поглубже в роскошные одеяла. Пуховые, не синтетика какая. Придвинулась теснее к Натанаилу, впитывая его запах и чувствуя, как снова невольно наливается желанием его тело. «Не обращай внимания», — пробормотал он в полусне. «Это рефлекс от твоей близости». С тихим смешком я переместилась так, чтобы рефлекс устроился в ложбинке между ягодицами. Как ни странно, на меня в этот раз близость тоже подействовала умиротворяюще, вместо того, чтобы воспламенить страстью. Неужели наш запал чувств проходит, или мы перебираемся на новую ступень отношений? Учитывая, что мне приходится изображать робота, заявить напрямую о нашей связи мы не сможем, разве что позже, когда все будут заняты шойерами и их выдворением с территории человечества, чтобы сплетникам и законникам было не до нас. Надо бы изучить тонкости придворного распорядка, чтобы знать, на что я могу рассчитывать в качестве личного ассистента и на что как жена. Думается мне во втором случае на немногое, а потому буду притворяться до последнего. Нас разбудил оглушительный стук в дверь. «Скажи спасибо, что они не вломились в спальню, хотя собирались», — с затаенной гордостью за свою сообразительность сообщила Мирт. «Я заблокировала им доступ. Ишь ты, чего удумали? Без авторизации в гостевых покоях шастать». Жаль, бурный утренний секс откладывается. Не без сожаления, поерзав попой по твердому, как камень, члену, Над сонно замычал, но не проснулся. Я вскочила с постели и понеслась приводить себя в порядок. Расчесаться, почистить зубы, одеться так, будто я стояла все это время в углу, заряжалась, а не валялась в теплой постельке. В общем, в рекордные 3 минуты я уложилась. Хорошо, хоть за кожей моей следит Мирт, и след от подушки быстро рассосался. Лакеем я открывала с каменным выражением лица, искренне надеясь, что им не слышно бешеного стука моего сердца. Надо бы правила какие ввести, вроде того, что церемония побудки Его Величества должна начинаться в определенное время. Так она и начинается в 7 утра, по общегалактическому, фыркнула, в голове Мирт. «Ты просто проспала все на свете. Ну, неудивительно, знаете ли, после всего, что вчера мы с Натом пережили. Кстати, как там его действующее величество поживает? Я подключена к его приборам и контролирую палату. Никого лишнего не пускаю. Препараты перед введением. Проверяю. Пока что он вне опасности. Капсулы закрыты герметично. Процесс восстановления идет, как полагается. К завтрашнему дню он, скорее всего, придет в себя. Жаль, что император проспит коронацию избранного им наследника. Но что поделать, он сам захотел передать обитаемые миры именно Натанаилу. Лучше раньше, чем когда начнется разброд и шатание. Процесс инаугурации – штука сложная, а главное – долгая. Половину утра, едва позволив Нату проснуться, его приводили в порядок. И если бы дело ограничилось подбором одежды, то, что носил его отец, бывшему командору было до смешного коротковато, так что пришлось наскоро шить новое, экстренно созвав целую бригаду портных и сопровождавших их дронов. Гостевые покои временно превратились в филиал мастерской. Всюду лежали ткани, фурнитура. Хорошо, хоть обувь подходящая нашлась. К ней требований немного. И подошла готовая из запасов самого Ната. До того, как облачить его будущее величество в спешно созданные тряпки, его вымыли в ванне, побрили, подстригли, обработали руки и ноги. Бедолага то и дело жалостливо косился на меня. Но что я могу? Запретить наводить красоту? Сама я такого точно не сумею. Вот синяк кому поставить или руку сломать? Пожалуйста. А виски подбрить ровно – это не ко мне. Потому я взглядом велела ему терпеть и молча торчала в углу, изображая полностью апатичного андроида. Пока к коне не обращаются напрямую, звука не издам. Хорошо, хоть кормили в перерывах между процедурами. И неплохо. Правда, только Ната. Мне пришлось тайком воровать со стола канапе. С птицей и сыром вкуснее, чем с рыбой. А с белым соленым кремом и перцем вообще божественные. Пожалуй, дворцовая кухня меня не разочарует. Полностью облаченного Натанаила в сопровождении целой группы гвардейцев сопроводили в тронный зал ближе к полудню. Еще около 3 часов шла сама процедура инаугурации, принятие символов власти, клятва верности человечеству, перечисление заслуг и личных достижений кандидата, зачитывание воли прежнего императора. Стоять за спиной трона и слушать все это было невыносимо тоскливо. Но я стояла, а Нат сидел. Как он не заснул, понятия не имею. Наконец, официальная часть закончилась. Многочисленные камеры, направленные на лицо нового повелителя вселенной, погасли. Подсветка потухла. Тронный зал наполнился гулом голосов немногочисленных придворных, удостоенных чести присутствовать на вступлении в должность его нового величества. Над ухом Ната, прямо перед моим носом, склонился лакей и интимным шепотом сообщил: «Ваше величество, гарем вас ждет». «Что, простите?»